Часть вторая. Глава первая. Нексиализм – это наука о соединении устоявшихся способов получения информации в одной из отраслей наук с другими. Она предусматривает ряд технических приемов для ускорения процессов усвоения полученных знаний и самого эффективного их использования. Приглашаются все желающие. Лектор – Эллиот Гроссвенф. Место лекции – Нексиальный отдел. Время – 15.00, 9.07.1. Гроссвенф прикрепил свое объявление к и без того уже плотно заполненному счету объявлений, затем он отступил назад и посмотрел, что у него получилось. На корабле действовало так называемое «звездное время», основанное на 100-минутном часе и 20-часовом дне. В неделе содержалось 10 дней, в месяце 30 дней, в году 360 дней. Дни не имели названий, но были пронумерованы. Этот календарь вступил в действие с момента старта. Его объявление висело среди извещений о еще 8 лекциях, 3 кинофильмах, 4 ученых фильмах, 9 дискуссиях и нескольких спортивных соревнованиях. К тому же оставались индивидуумы, которые предпочитали чтение у себя в комнате, встречи с друзьями, посещение одного из полудюжины баров и кафе. Тем не менее он был уверен, что его объявление непременно прочтут. В противоположность другим, оно не было просто листком бумаги, это был специальный лист в миллиметр толщиной. Шрифт как бы всплывал на поверхность из глубины. Тонкая цветная пленка из гальванизированного материала служила источником изменения цвета. Буквы изменяли свою окраску в отдельности и группами. Поскольку частота испускаемых волн света была неопределенной и постоянно изменяющейся, цветовые сочетания никогда не повторялись. Объявление пылало, среди прочих, как неоновая надпись. Его наверняка заметят. Гроссвенф направился в обеденный салон. Когда он вошел, стоявший у двери человек сунул ему в руку карточку. Гроссвенф с любопытством посмотрел на нее. «Кент». На должность директора. Мистер Кент является главой одного из самых крупных на нашем корабле отделов. Он известен своим сотрудничеством с другими отделами. Кент не только хороший ученый, но и чуткий человек, понимающий проблемы своих коллег. Не забывайте о том, что на борту нашего корабля помимо 180 военных находится 804 ученых, возглавляемых администрацией, которая была избрана весьма неохотно незначительным большинством. Такое положение должно быть исправлено. Мы имеем право на демократические выборы. Предвыборное собрание 9.07.1. Время 15.00. «Голосуйте за Кента!» Гроссвенф сунул карточку в карман и шагнул в ярко освещенную комнату. Ему казалось, что такие желчные личности, как Кент, редко добиваются успеха в своих усилиях, направленных на разделение людей на враждующие группы. 50% межзвездных экспедиций, отправленных за последние 200 лет, все еще не вернулось, и причины этого можно было искать лишь в том, что происходило на борту вернувшихся кораблей. Полные горечи записи говорили о разногласиях среди членов экипажа, о раздорах и противоречиях среди враждующих групп. Число последних увеличивалось почти прямо пропорционально времени путешествия. Выборы в подобных экспедициях не были частым событием, разрешение на них было дано, потому что люди не желали быть связаны беспрекословным подчинением раз и навсегда избранным лицам, но корабль – это не государство в миниатюре. Так или иначе, избежать случайностей было невозможно, и, памятуя о возможной катастрофе, признавалась необходимость ограничений. Размышляя над этим и раздосадованный тем, что время собрания совпадает со временем проведения его лекции, Гроссвенф прошел к столовой. Столовая была переполнена. Он нашел своих приятелей уже обедающими. Их было трое, все младшие научные сотрудники из разных отделов. Едва он успел сесть, как один из них весело проговорил. «Не так, какие убийственные черты непредсказуемого женского характера будем сегодня обсуждать». Гроссвенф добродушно рассмеялся, хотя и понимал, что замечание было шутливым лишь отчасти. Разговоры среди молодых людей тяготели к одной определенной теме – женщинам и сексу. В этой полностью мужской экспедиции проблема секса была решена химически, путем введения специальных наркотиков. Это снимало физическую потребность, но в эмоциональном плане ничуть не удовлетворяло. Никто не ответил на этот шутливый вопрос. Карл Деннисон, молодой химик, хмуро взглянул на старика и повернулся к Гроссвенфу. «Как собираешься голосовать, Эл?» «Путем тайного голосования. А теперь давайте вернемся к тому, что говорила о нас в то утро блондинка Эллисон». «Ты ведь будешь голосовать за Кента?» – не унимался Деннисон. «Я еще не думал об этом», – усмехнулся Гроссвенф. «До выборов еще пара месяцев. А что, собственно, говорить против Мортона?» «Он человек, выбранный правительством. Я тоже. И ты?» «Он всего лишь математик, а не ученый в широком смысле слова». «Это для меня новость, а я годами жил иллюзией, что математики тоже ученые». «Несмотря на поверхностное сходство, это все же иллюзия». Деннисон явно старался добиться успеха, демонстрируя собственную позицию. Это был серьезный, плотного сложения мужчина. Сейчас он подался вперед, как будто уже выложил суть дела. «Ученым следует держаться вместе. Вы только представьте, нас тут целый корабль, и кто над нами стоит? Человек, имеющий дело с абстракциями. Разве он может решать практические проблемы?» «Смешно, но мне казалось, что он весьма преуспевает в сглаживании наших проблем». «Мы и сами в состоянии сглаживать свои проблемы», – раздраженно заявил Деннисон. Гроссвенф нажал на кнопку. Заказанная еда заскользила по вертикальному конвейеру, целясь в центр стола. «Этот опилочный ростбиф прямо из химического отдела?» – фыркнул он. «Восхитительных размеров и непередаваемого запаха. Вопрос заключается в том, такое ли количество усилий было затрачено на то, чтобы сделать опилки из деревьев покидаемой планеты такими же питательными, как те опилки, что мы захватили с собой?» Он поднял голову. «Ладно, не отвечайте. Я не желаю быть разочарованным в деятельности отдела, возглавляемого мистером Кентом, хотя мне и не нравится его облик и поведение. Видите ли, я обратился к нему за помощью, а он велел позвонить ему через 10 лет. Вероятно, он забыл о выборах. Кроме того, у него хватило наглости назначить собрание на то же время, когда я собрался прочитать лекцию о нексиализме». Эллиот принялся за еду. «Ни одна лекция не может быть так важна, как это собрание. Я собирался обсудить вопросы, касающиеся каждого из нас, и тебя в том числе». Лицо Деннисона побагровело, голос стал резким. «Послушай, Эл, ты не можешь выступить против человека, которого даже толком не знаешь. Кент из числа тех людей, которые не забывают своих друзей». «Я бы сказал, что он не забывает тех людей, которых не любит», – проговорил Гроссвенф и нетерпеливо пожал плечами. «По моему мнению, Кент несет в себе черты, пагубные для нашей цивилизации. Согласно теории Кариты о цикличности истории, мы находимся на зимней стадии своей культуры. В один из ближайших дней я попрошу его разъяснить мне этот вопрос поподробнее. Я уверен в том, что Кент, как кандидатура кандидата-демократа, является худшим продуктом этого периода». Гроссвен хотел был добавить, что находится на борту именно для того, чтобы противостоять подобным аспектам, но вовремя удержался. Подобные споры и явились как раз причиной бедствий многих экспедиций. Как результат этого, все корабли, о чем большинству даже было неизвестно, сделались базой социологических экспериментов. Дебаты, выборы, раскол команды, Эти и многочисленные другие изменения были использованы в надежде на то, что экспансивность людей в пространстве они сделают менее дорогостоящей. По лицу Деннисона блуждала улыбка. «Вы только послушайте этого молодого философа», – сказал он насмешливо. Потом добавил строгим голосом. «Голосуй за Кента, если понимаешь, что для тебя хорошо, а что плохо». Чтобы дать ему остыть, Гроссвенф перешел на шутливый тон. «Что же он сделает? Урежет мою порцию опилок? А может, я сам желаю стать директором? Давайте голосовать за тех, кто моложе 35. В конце концов, мы численно превосходим пожилых в пропорции 3 или 4 к 1. Демократия требует, чтобы мы сотрудничали на основе пропорций». Деннисон, казалось, решил оставить его в покое. «Ты совершаешь серьезную ошибку, Эл, и скоро в этом убедишься». Конец обеда прошел в молчании. За 5 минут до 15:00 следующего вечера Гроссвенф понял, что его затея с лекцией потерпела неудачу, и это его расстроило. Он знал, что Кент мог запретить своим последователям пойти на лекцию, которую должен был читать человек, не поддерживающий его. Но если даже под контролем шефа химического отдела находилось большинство, все-таки оставалось еще несколько сот человек, влияние на которых он не имел. Гроссвенф не мог не вспомнить того, что сказал ему директор института накануне отъезда. «Работа, которую тебе предстоит вести на борту космической гончей, будет тяжелой. Нексиализм – потрясающе новый подход к познанию и взаимодействию наук. Пожилые будут бороться с ним, повинуясь лишь инстинкту. Молодые, если они уже прошли курс обычным методом, автоматически займут враждебную позицию ко всему, что утверждает, что их только что приобретенные знания уже устарели. Тебе самому придется использовать на практике то, чему ты научился теоретически. В твоем случае подобный переход тоже является частью твоего обучения. Прежде всего помни, что человеку, который прав, в критических ситуациях бывает довольно положиться на свой слух». В 16:00 Гроссвенф прошел к доске объявлений и изменил время лекции на 17:00. В 17:00 он изменил его на 18:00, а еще позже на 19:00. «Скоро они освободятся», – сказал он себе. «Политические собрания не могут длиться вечно». За 5 минут до 19:00 он услышал в коридоре легкие шаги 2 человек. Шаги стихли возле открытой двери, ведущей в его отдел, и один из них сказал: «Это здесь». Затем они рассмеялись без всякой причины и через минуту вошли. Поколебавшись, Гроссвенф приветливо кивнул молодым людям. С первого дня путешествия он поставил перед собой задачу – научиться узнавать людей по голосам, именам и узнать о них как можно больше. Людей было так много, что он еще не успел закончить эту работу, но этих 2 он помнил, оба были из химического отдела. Он осторожно наблюдал за тем, как они оглядывались и рассматривали выставленные обучающие машины. Казалось, они были удивлены, хотя и старались не подавать вида. Наконец, оба устроились в креслах, и один из них с подчеркнутой вежливостью спросил: «Когда начнется лекция, мистер Гроссвенф?» Гроссвенф взглянул на часы и сказал: «Через несколько минут». Вскоре пришли еще 8 человек. Это весьма приободрило Гроссвенфа, главным образом потому, что одним из пришедших был Дональд Маккен, глава отдела геологии. Его не беспокоил даже тот факт, что 4 его слушателей были из химического отдела. Он углубился в лекцию об условных рефлексах и рассказал о том, что было сделано в этой области, начиная от Павлова и кончая днями, когда был заложен краеугольный камень нексиализма. Затем к нему подошел Маккен и проговорил: «Я заметил, что часть оборудования составляет так называемые машины сна, которые обучают человека во сне». Он усмехнулся. «Помню, один из моих старых профессоров указывал на то, что подобным образом можно узнавать все, что накоплено в разных областях науки, лишь за 1000 лет. Вы не упомянули о подобном ограничении». Гроссвенф чувствовал, что серые глаза собеседника наблюдают за ним с добродушным лукавством. «Это ограничение», – улыбнулся он, – «отчасти было результатом старого метода использования машин без предварительной подготовки. В наши дни нексиальное общество для того, чтобы преодолеть первоначальное сопротивление, использует гипноз и психотерапию. Например, мне при проверке сказали, что для меня является нормальным включение машины лишь на 5 минут за 2 часа сна». «У вас очень низкая толерантность», – заметил Маккен. «Моя была 3 минуты за полчаса». «Но вы на нее согласились, не так ли?» «А что бы сделали вы?» Гроссвенф улыбнулся. «Сам я не сделал ничего. Меня обучали различными методами до тех пор, пока я не научился 8-часовому сну при непрерывно работающей аппаратуре. Процесс поддерживался некоторыми другими приспособлениями». Последнюю фразу геолог проигнорировал и удивленно воскликнул. «Полных 8 часов». «Полных», – подтвердил Гроссвенф. Его собеседник, казалось, обдумывал услышанное. «И все же», – сказал он наконец, – «это служит дополнением к первоначальному фактору. Имеется много людей, которые даже при отсутствии специальных условий могут, не просыпаясь, забирать 5 минут из каждой четверти часа». Гроссвенф задумчиво проговорил, внимательно наблюдая за реакцией собеседника. «Но тогда информацию придется повторить много раз». По ошеломленному выражению лица Маккена он понял, что его слова угодили в цель. «Конечно, сэр, вы обладаете способностью видеть и слышать что-то единожды и никогда не забывать, но часто то, что оставило достаточно глубокий след, постепенно настолько стирается в воспоминании, что по истечении времени даже невозможно вспомнить, где ты об этом слышал. На это есть свои причины. Нексиальное общество установило, в чем они заключаются». Маккен ничего не ответил, он размышлял. Гроссвенф бросил через его плечо взгляд на четверку из химического отдела, которые собрались группой у двери в коридор. Они тихо о чем-то шептались. Он отвел от них взгляд и обратился к геологу. «Было время, когда я считал, что нагрузка для меня слишком велика. Я, как вы понимаете, говорю не о машинах сна. При правильном обращении на их долю приходится не более 10% информации». Маккен качнул головой. «Эти цифры меня просто ошеломили. Полагаю, что вы добивались самых высоких процентов запоминания при просмотре тех небольших фильмов, где кадр держится не больше доли секунды. Мы смотрели эти фильмы по 3 часа в день, но они составляли лишь 45% от общего курса тренировки. Секрет кроется в скорости и в повторении». «Вся наука за один присест?» – изумился Маккен. «Да, это единственное, что можно назвать полным обучением. Это лишь один из аспектов. Мы используем при обучении все органы чувств. В процессе усвоения у нас участвуют и пальцы, и уши, и глаза, даже запах и вкус имеют значение». Маккен снова замолчал, нахмурившись. Гроссвенф заметил, что молодые люди вышли, наконец, из помещения. Из коридора раздался приглушенный смех. Казалось, это вывело Маккена из оцепенения. Геолог протянул Гроссвенфу руку и сказал: «Как насчет того, чтобы зайти на днях ко мне в отдел? Вероятно, нам удастся разработать метод совмещения ваших всеобъемлющих знаний с нашей работой на местности. Мы сможем применить его, когда приземлимся на другой планете». Направляясь по коридору в спальню, Гроссвенф тихо насвистывал. Он одержал свою первую победу, и сознавать это было очень приятно.